Глава 19. Заговор против короны. Альгор. Евгений. 8 октября. Лежа на кровати, Евгений крутил в руках лезвие, оставленное Алексеем. Картинка в голове складывалась сама собой. Младший брат сделает все, чтобы стать королем на законных основаниях. Но как ни крути, Евгений просто не мог понять, почему ни жнецы, ни Вильхрейм не могли призвать его к ответственности, ведь все настолько очевидно. Дверь в камеру распахнулась, от неожиданности Евгений подскочил на месте, едва не выронив лезвие. На пороге стоял Андрей. В джинсах и майке, усталый, но довольный. «Поздравляю, ты свободен!» — гордо изрек Андрей, хитро стрельнув взглядом. Опешив, Евгений замер на месте, пряча лезвие в карман пиджака. «Вот так просто?» — удивился старший брат. «Вот так просто!» — кивнул Андрей и обнял его, похлопав по плечу. Евгений ответил тем же и, до сих пор не веря, тихо посмеялся. Покинув камеру, Евгений вдохнул полной грудью и глянул на брата. «Рассказывай, чего ты запыхавшийся? И с каких пор нас в город выпускают?» Андрей хмыкнул, уставившись на стража, затем на него. «Я сам себя отпустил», — в конце концов сказал брат. «Не боишься совета? Они сейчас действуют жестко», — нахмурился Евгений, когда они выбрались из темницы в светлые коридоры замка. Воздух здесь казался сладким, по ушам не били капли, падающие из труб, а мягкий пасмурный свет лился из больших окон. Сейчас Евгений хотел только принять самую настоящую королевскую ванную, чтобы смыть себя в вонь тюремной камеры. «Лина подала на развод», — признался Андрей. Он должен был догадаться, что брат просто так не стал бы сбегать в город, когда на их семью приходится такое давление. Евгений остановился. «И Лина тоже? А она почему?» «Говорит, не хочет становиться разменной монетой», — будто плюнул, — сказал Андрей и тихо рассмеялся. «А мы тут как будто не становимся». «Анна мне ту же самую причину назвала», — сказал Евгений, похлопав брата по плечу. «Снова станем холостыми принцами». «Я любил ее», — Андрей посмотрел на него, и в его глазах Евгений увидел только боль. «Знаю», — кивнул он. «Но Вильхрейм может и отказать. Все-таки этот союз они лично одобряли». «А что толку?» — невесело улыбнулся брат. «Как раньше уже не будет. Да она и начала вести себя странно. Отстранилась после смерти отца, почти не разговаривает, а вчера заявила о разводе». Евгений кивнул, не зная, что еще можно сказать брату, чтобы поддержать. Слишком все неоднозначно в их ситуации. Но в одном Андрей был прав. Как прежде, точно уже ничего не будет. «Ладно, давай сменим тему», — Андрей сам предложил и даже улыбнулся. Поднимаясь на второй этаж, в проходе коридора Евгений увидел Алексея. Младший брат стоял, облокотившись на стену, скрестив руки на груди. «Рад твоему освобождению!» — с уважением произнес младший брат, хотя в его выражении лица Евгений не увидел ничего. «Спасибо, но, думаю, это было лишь вопросом времени», — также вежливо ответил Евгений. Андрей даже не поздоровался с младшим братом, смерив его враждебным взглядом. «Знаю, даже пытался выяснить, кто тебя подставил. Ведь все же шло от твоего имени, брат. Лично я знаю только одного человека, кто любит действовать от чужого имени», — рыкнул Андрей, похрустев костяшками пальцев. «Не понимаю, зачем мне нужно подставлять под удар целый регион и безопасность страны?» — пожал плечами Алексей. «Чтобы люди меня возненавидели и забыли про твои козни», — предположил Евгений. «Не забывай, что этот маленький секрет только между нами», — напомнил Алексей. «Что больше указывает на тебя», — подметил Андрей. «С удовольствием посмотрю на твое выражение лица, когда до тебя дойдет та правда, о которой пытаюсь сказать», — самодовольно сказал Алексей, сверкая серыми глазами. «С удовольствием посмотрю, как тебя призовут к ответу», — в тон ему фыркнул Андрей. Алексей кивнул и ушел на третий этаж. Братья переглянулись и зашли в покои Евгения. Анны там не оказалось. «Хотелось поговорить без лишних ушей», — вымолвил Андрей, убедившись, что никто их не подслушивает. «Не знаю, мне кажется, я схожу с ума». Брат сел на диван и потер лицо руками. Евгений не перебивал, наблюдая за ним. «Пока ты сидел в темнице, я решил время зря не терять и расспросил всех, кто хоть немного контактировал с Алексеем. Даже Ринету письма писал, но тот не ответил. Думал, что если постараюсь, смогу доказать его вину, но он чист. Ты уверен? — напрягся Евгений, опускаясь в кресло. Более чем. Либо Алексей слишком хорошо замел все следы, либо я не там искал. Алексей все это время не покидал дворца, даже из комнаты своей почти не выходил. Заговор длится слишком долго. За пару недель такую аферу провернуть невозможно. Не пробовал? Пробовал, перебил его Андрей. Я проверил все приказы, указания короля, самого Алексея, все контакты, да что там греха таить. По волновым датчикам отследил его магическую активность. Кстати, не поверишь, но если приглядеться, то можно заметить, сколько волн было внутри тела отца. Похоже на его обычный уровень магии, но она совсем иначе двигалась в теле. Думаю, поэтому никто внимания не обратил. Этот ублюдок продумал все до мелочей. Андрей нервно хихикнул. «Вильхрейму это показал?» «Спрашиваешь», — возмутился Андрей. «Первым делом. Совет сказал, что уже в курсе, но запись с датчиков забрали. Думаю, эту деталь он проглядел». «Они не вездесущи, как принято считать», — вздохнул Евгений, цитируя Скарлетт. Теперь он больше верил жнецу. «Ага, зато сколько проблем от них!» — Андрей откинулся на спинку дивана. «Так я все равно не понял, он виноват или нет?» Евгений тряхнул головой, пытаясь собрать все в кучу. «Да, но нет», — ответил Андрей. «Мне кажется, я недостаточно сделал. Не там искал». «А если на короткое мгновение допустить, что Алексей действительно ни при чем?» — осторожно начал Евгений, за что заслужил тяжелый взгляд брата. «А отец все это время был жив», — ядовито бросил Андрей. «Нет, в это мы верили долгие 6 лет. Сколько проверок уже было со стороны совета, не понимаю. Если он виноват, почему его не посадили в камеру, как меня?» — спрашивал. «И ответ только один. Доказательств нет. Вина не доказана». Евгений опустил голову. Еще слишком ярко помнил тело мамы в чистилище и те ощущения, когда ее коснулся. Нексус, что был в отце, а теперь и внутри его. «Архипелагу нужен жестокий король». Слова Алексея эхом проносились в голове. Тогда Евгений думал, что понял его, но сейчас уже сомневался. Если действительно пропустить мысль, что Алексей все это время говорил правду, что действительно не убивал родителей, не причастен к заговору, то в чем его истинная цель? Зачем ему выбирать жестокость и пробираться к власти уже на законных основаниях? Нет, вопрос еще проще. Зачем ему власть? Алексей не был похож на легкомысленного жадного принца, мечтающего о короне. Столько всего он проделал, чтобы для всего мира отец был жив, и все ради маленького триумфа? Слишком глупо и бессмысленно. Да и зачем Алексею становиться жестоким королем, если даже от лица отца он правил вполне благоразумно, хотя, может, Андрей что-то да упустил? «Может, просто мы все не там ищем?» Взглянув на брата, задался вопросом Евгений. «Я еще хочу кое-что проверить», — загадочно протянул Андрей. «Эту версию я не рассматривал, но так для себя, чтобы наверняка...» Брат подскочил с места, глаза его горели безумной идеей, будто он мог одним действием одновременно раскрыть заговор и доказать вину Алексея. «Я с тобой», — подхватил его Евгений, но Андрей жестом руки остановил его. «Лучше отдохни и не влезай, а то вдруг тебя снова заподозрят и опять закроют». Настоял Андрей и, подмигнув, скрылся за дверью, не давая шанса на то, чтобы возразить. Евгений все-таки добрался до ванной, позволив себе хоть недолгие минуты, но расслабиться в своих старых покоях. Анны так и не было. И, по-честному, Евгений был даже рад. Последний их разговор пусть и закончился не так плохо, как ожидал, но осадок остался. За целую неделю жена так и не навестила его с новостями или даже без них. Евгений понимал, почему Анна избегает его, но до последнего верил, что их отношения не настолько испортились. Может, нужно ей дать больше времени после стольких неоднозначных моментов? Но уже и Евгений начал сомневаться, а нужно ли ему это? Выбравшись из большой ванны, Евгений едва успел одеться, как за спиной появилась Скарлетт. Если бы не зеркальное отражение, он так бы ее и не заметил. «Здравствуй», — обернувшись, кивнул он ей. Лицо жнеца было мрачнее тучи, а взгляд, казалось, стрелял молниями по комнате. «И тебе», — кратко бросила Алая. «Может, объяснишь, прежде чем опять из тела меня выбивать?» Подняв одну бровь, сказал Евгений. Скарлетт устало вздохнула. «Лучше сядь!» Усевшись на кровати, Евгений поднял взгляд на жнеца. Как бы ни хотелось это признавать, но Алексей не создавал «Нексус», — Скарлетт говорила медленно, глядя на него в упор. Какое-то время Евгений смотрел на нее, осмысливая новость. Сначала Андрей выявил непричастность Алексея к заговору, теперь Скарлетт подтверждает его невиновность. «Он ведь использовал тело отца», — произнес он неуверенно. Теперь он не понимал, радоваться ему такой новости или огорчаться. Все происходящее начинало терять смысл. «Алексей использовал силу, которая стала ему доступной. Это не преступление, а вопрос моральных принципов. Жнецы тут бессильны». «Неужели это мама?» — произнес Евгений, опустив взгляд. «Да», — сказала Алая. «Все указывает на это. Я проверила сотню раз со всех сторон». Покачав головой, жнец подошла к нему, протягивая руку. «И зачем мне туда?» — непонимающе спросил Евгений. «Обрушить планы твоего брата», — Скарлетт улыбнулась. «Уничтожим Нексус». Протянув ей руку, ощутил, как привычно перехватывает дыхание и легкий сдавливает спазмом внутри, после чего увидел, как его тело падает на кровать, а грудь медленно вздымается, как если бы просто спал. «Так странно», — произнес Евгений, не решаясь отойти от себя. «Душа вроде не в теле, но еще живой». «Это называется астрал», — пояснила Скарлетт. «Самый безопасный способ изъять душу из тела, не убив». Алая рассмеялась и, коснувшись снова, переместила их в копию этого мира, но бесцветную и неживую. «Ты думал, я тебя убивала все это время?» Смех прозвучал еще громче. «Пока убил себя только ты сам». Евгений ничего не ответил, только качнул головой, глядя на жнеца с укором. Покинув комнату, пара направилась к матери. Остановившись на пороге, он вспомнил то, что видел в прошлый раз. Страх когтистыми лапами вонзился в разум. Выдохнув, Евгений сжал кулаки и заставил себя переступить порог. На кровати лежала мама, такая же молодая, как и в день ее смерти. Свечение от тела тускнело. Скарлетт наблюдала за ним и совсем не торопилась приступать, давая время мысленно проститься снова. «Ты говоришь, что Алексей не виноват», — начал Евгений, не отрывая взгляда от матери. «Как ты поняла, что дело в ней?» «Есть магия, которая даже спустя века будет хранить свой след. Этот, например, рассыпался бы без постоянной подпитки усилителя. След, должно быть, был очень слабый». Но, используя Эшли, он питал не магию внутри отца, а Нексус, напрямую соединяющий с Создателем. «Он не давал маме уйти», — одними губами произнес Евгений, и внутри все сжалось, но теперь он понимал Алексея. Все это время не мог справиться с болью потери и пытался удержать то единственное, что осталось. «Не смогу сказать, что именно произошло, но мои догадки подтвердились». «Ваша мама действительно имела начало от небожителей. Она не Филим, и это голубое сияние только это подтверждает. Также я пыталась выяснить, кто она и откуда, кем была до того, как стала королевой, но ответ такой...» Скарлетт глубоко вдохнула, из-под лобья взглянула на него, точно подготавливая к правде. «Ее выдавал замуж за Григория сам совет Вильхрейма, но до этого ее словно не существовало. Ее происхождение объясняет, как она смогла убить жнеца и создать Нексус. Если в итоге Нексус достался Алексею, смею предположить, что твой брат мог случайно оказаться с королевой, и ваша мама по какой-то причине не захотела отправляться обратно к небожителям и пошла на преступление. Королева убила жнеца, и если оказалась именно здесь, то это произошло в момент ее смерти». Если Алексей смог забрать Нексус и вернуться, то он тоже был мертв какое-то время. Скорее всего, именно жнец их сюда перенес. Это объясняет, почему Алексей впитал мою косу в себя. Волны питали его и ее. Евгений долго молчал, глядя на маму. Подошел к ее телу на постели, сел на краешек и попробовал сжать ее ладонь, но коснуться не мог. Рука прошла сквозь тягучую вязкую субстанцию, оставляя на руках блеск звездной пыли. По щекам скатились градины слез. Столько лет он думал, что маму убил Алексей. Не смог вынести ее болезни и отравил. Отец был в этом уверен, хотя младший брат раз за разом твердил, что это сделал демон прямо во дворце. Само по себе это казалось немыслимым. Но что, если это был не просто демон, а один из рыцарей тьмы по приказу царя подземного царства? Мысли путались. На ум приходили самые невероятные теории, но ответ мог дать только один человек, которому в свое время закрыли рот — Алексей. «По моим наблюдениям, половина Нексуса сейчас внутри Алексея. Вторая у тебя», — продолжила жнец, когда молчание слишком затянулось. «Волновые нити едва заметно тянутся за вами. Это сложно заметить, почти невозможно, ибо это совершенно другой уровень магии, древний», — Скарлетт вздохнула. «Поэтому только с помощью косы я смогла заглянуть вглубь этой силы, на мгновение улавливая ее импульс». Евгений помотал головой, пытаясь найти в себе силы принять то, что услышал, и настроиться на рабочий лад. Здесь он не только за ответами, но и для того, чтобы навсегда уничтожить Нексус, отпустить маму. Скарлетт подошла к нему и положила его руку на косу. Поначалу он не ощутил ничего необычного, а потом тонкие магические нити заползали под его ладонью, как длинные плоские черви. «Приглядись», — шепнула жнец, положив ладонь на его грудь. Евгений перестал дышать, смотря только на маму. Чем ближе к ней он был, тем четче начинал видеть и чувствовать пульсации камня внутри себя, тонкий отблеск нити, напоминающий солнечный луч, пробивающийся сквозь трещину в стене, во мрак комнаты и также скоротечно исчезающий при неровном движении или вздохе. На глаза навернулись слезы. Евгений понял, о чем говорила Скарлетт. «Поэтому ты привела меня сюда прошлый раз». «Хотела убедиться», — не стала отрицать Алая. Скарлетт забрала косу из его рук и подошла к его маме. Взглядом указала на место рядом с телом в голубом сиянии. Кивнув, Евгений лег на кровати и вздохнул, приготовившись. Скарлетт занесла косу между ними. Камень мерцал внутри, но он чувствовал ту нить между ним и мамой. Тут она была яркой, ощутимой и такой уязвимой. «Стой!» — остановил ее Евгений, поймав лезвие рукой еще до того, как оно бы опустилось. «Ты говорила, что Алексей стал бы жнецом, но что будет с ней?» «Королева слишком давно в таком состоянии. Здесь время течет иначе. Так что она сольется с потоком мироздания». В глазах Скарлетт он видел понимание, за что бесконечно был благодарен. «Как ты стала жнецом?» Этот вопрос терзал его давно. Скарлетт помотала головой из стороны в сторону и отвела от него взгляд. «Жнецами становятся те, кто нарушил контракт со смертью или поставил под угрозу поток энергии. Мы перерождаемся, забывая все, что нас связывало с жизнью, и получаем 1000 лет службы, потом уходим в пустоту. Мне дали второй срок за то, что пошла на уступки одному демону, но получила шанс уйти на покой, если смогу разобраться с этим». «То есть, уничтожив Нексус, ты исчезнешь?» В своем голосе Евгений слышал печаль. Странно было признавать, но к Скарлетт он уже привык и будет скучать. «Я очень устала от этого мира». Она улыбнулась и кивнула. Евгений не знал, стоит ли прощаться, поэтому просто закрыл глаза, вновь нащупывая нить Нексуса. В следующее мгновение коса прошла ее насквозь, и пустота заполнила его тело. Мерцание внутри замерло и растворилось. Теплый оранжевый свет вырвался из его груди, а следом и мама начала растворяться уже навсегда. Повернув голову к Скарлетт, ждал, что и Скарлетт начнет исчезать, но этого не произошло. «Видимо, что-то все-таки мы проглядели», — смахнув с лица слезинку, прошептала Алая и пронзила его грудь косой. Резко вздохнув, Евгений открыл глаза, подскочил в кровати. Уже темно, и в комнате он был один. Положив ладонь на грудь, закрыв глаза, прислушался к себе, не ощущая больше мерцания овального камня. Почему-то Евгений думал, что уничтожить Нексус будет трудно, почти невозможно, и все чистилище будет содрогаться, но это стало прощанием. Нексус питали все это время они, через него и маму, но теперь он был уверен, что и Алексей остался без своей защиты от совета и прочих. Больше его брат не духовный служитель — а значит, магию ему не получить. Выйдя из покоев, Евгений направился к Андрею, но едва свернул в нужный коридор, брат налетел на него, часто хватая губами воздух. По подбородку стекала алая струйка, футболка насквозь пропитана кровью. «Успел», — пробормотал он, улыбаясь, теряя равновесие и падая на Евгения. «Андрей!» — крикнул старший, ударив брата по щекам, приводя его в чувство. Андрей был бледен, залит холодным потом, волосы прилипли ко лбу. Зажимал рану под стук бешеного сердцебиения внутри, беглым взглядом бегая по опустевшим коридорам. «Но почему именно сейчас никого нет?» «На помощь!» — закричал Евгений, слыша только эхо своего голоса в ответ. Опустившись рядом с ним на колени, Евгений выпустил свет из своих рук, пытаясь прижечь рану, но крови становилось больше. «Андрей, смотри на меня!» — судорожно просил Евгений. «Я узнал про заговор!» Бормотал он, ударяя вялой ладонью, измазанной кровью, по груди старшего брата. «Не говори, береги силы!» — протараторил Евгений, закричав во весь голос снова. «Кто-нибудь! Принц умирает!» «Алексей!» — бормотал Андрей, продолжая привлекать его внимание. «Алексей, он...» Наконец они услышали множество быстрых шагов из глубин замка. «Он...» Андрей обмяк в его руках с открытыми глазами. Несказанные слова застыли на его губах. «Нет», — прошептал Евгений, делая попытки реанимировать брата. «Не уходи! Вернись!» Глаза жгло слезами. Ком спазмом сдавливал горло. Его окружили люди. Евгений не помнил, как его оттащили от тела. Алексей пытался магией вернуть брата, криками отгоняя всех от Андрея. Все звуки смешались. Евгений видел перед собой только кровь и бледнеющие глаза Андрея, что закрывали женские руки, констатируя смерть. «Где я?» — голос брата звучал в голове. Скарлетт коснулась Андрея, и брат растворился в слабом бело-голубом сиянии.